пик лета. Греция. На горизонте появляется небольшое судно. Анасис тут же опознает его и говорит. Это Джанни Аньели. Как можно это понять отсюда? По его движению. Мы стоим у дома на острове. Он подходит к краю террасы. Да, это Аньели. В его голосе слышится раздражение. Я спущусь к причалу. «Ты скажешь ему, что я здесь?» — спрашиваю я, когда он направляется к машине. Анасис оглядывается. «А ты этого хочешь?» Я ничего не отвечаю. Он улыбается. «Думаю, не хочешь. Я разберусь». Я остаюсь ждать на недостроенной террасе. Все, что происходит последние несколько дней, кажется мне искусственным и сюрреалистичным. Остров Скорпиос не похож ни на что из того, что мне доводилось видеть ранее. На 74 акрах разместили множество инженерных сооружений. Высадили 200 видов деревьев, построили виллу, взлетно-посадочную полосу и док. Анасис купил еще один гористый остров неподалеку и по трубам провел оттуда питьевую воду на Скорпиос. С Саламины завезли песок для пляжа. Все это он рассказал мне, пока я гостила у него. Сам он никогда не ночует на острове. Дом построен для гостей. Он спит только на яхте «Кристина», стоящей на якоре в бухте неподалеку от берега. С террасы я вижу, что происходит внизу. Ари выходит из машины, но дверь оставляет открытой. Это значит, что он не намерен долго общаться с визитерами. Он подходит к яхте, двое мужчин высаживаются из нее и идут ему навстречу. Он прав, один из них — Аньели. Теперь я узнаю его подтянутую фигуру. Он стоит в свободной, непринужденной позе. Отсюда они кажутся такими маленькими. Я сижу на скале и смотрю на них поверх крон деревьев. Я пересаживаюсь на соседний стул, в тень зонта. Теперь, даже если они посмотрят вверх, то не заметят меня. До меня доносятся отголоски их беседы. Ари просит их уехать. Аньели и тот другой разворачиваются и отъезжают. Аньели поднимает голову и смотрит на дом на скале. Он всматривается в террасу, как будто знает, что здесь кто-то есть. Но издалека он все равно не может разглядеть меня. Я слилась с деревом, камнем, тканями, плиткой. Я в Греции уже 4 дня. И возвращаться домой не хочу. Пока не готова. Там Бобби собирается принять участие в президентской гонке. Он выдвигает антивоенную повестку, выступает за социальную справедливость. Все лето он высказывался в поддержку чернокожих. На юге опять неспокойно. Безработица, проблемы с жильем. То здесь, то там происходят беспорядки. Есть жертвы. В Ньюарке чернокожего водителя такси избила полиция. Один из районов сожгли дотла. Все это похоже на конец света. А тем временем на мысе Кейп-Код снова завертелись колесики избирательной машины семейства Кеннеди. Совещания, разработка стратегий, следы от стаканов на журнальных столиках, горы окурков в пепельницах. В какой-то момент я оказываюсь в гуще этих событий, хотя совершенно этого не желаю. Начинаю планировать длительное путешествие на осень, намереваюсь посетить руины Ангкор-Вата. В таких путешествиях я бывала до того, как познакомилась с Джеком. О подобных приключениях мечтала в юности. В последние месяцы я все чаще задумываюсь о том, что мне нужно бы вернуться к себе прежней, стать такой, какой я была до замужества, и снова открыть для себя те вещи, которые радовали меня тогда. В июльский день после обеда в Хаяни Спорт позвонил Анасис, сказал, что приедет в Нью-Йорк на 2 дня, и спросил, буду ли я в городе. «В эти выходные здесь званый ужин», — ответила я. Пауза. «Значит, я вас не увижу?» «В эти выходные нет». «А когда вы приедете в Грецию?» Он всегда об этом спрашивает, но на этот раз я ответила не так, как обычно. «Через 3 недели. Вам это удобно?» Я никому не сказала, что лечу к нему. Даже Бобби. Конечно, Бобби не должен об этом знать. Я переспала с Анасисом на яхте «Кристина». Он занимался со мной любовью, пока у меня не заболели все мышцы. Мой мозг отключился. В те часы все вокруг перестало для меня существовать. Я была лишь телом, женщиной без прошлого. После этого мы лежим в кровати, наслаждаясь прохладным ветерком из открытого окна. Сгущаются сумерки. На небе зажглись звезды. Мы не спим полночи. Он рассказывает мне истории из своего детства, говорит об обожаемой рано умершей матери Пенелопе и о бабушке, которая научила его, что мужчина — сам кузнец своего счастья. Мальчиком, когда Смирна была еще населена в основном греками, он любил бывать в порту, вдыхать запах кофе, свежего хлеба, сосновой смолы, жасмина. Он вслушивался в шум работы судовых двигателей и наигрыши народной музыки на улицах. 45 лет назад, в конце лета 1922 года, турецкие войска под командованием Мустафы Кемаль-Паши вошли в город. Отца Аристотеля бросили в тюрьму. Мальчика тоже забрали. Но потом отпустили, так как ему было всего 16. Юноша придумал план, как вызволить отца, после чего семье удалось бежать. Вскоре родственники отправили оборотистого юношу в Аргентину, зашив в потайном кармане его куртки нехитрые сбережения $200. Он плыл через океан в третьем классе, в трюме. Рядом теснились такие же иммигранты, как он. В Буэнос-Айресе Ари устроился работать телефонным оператором и влюбился в женщину, которая ввела его в приличное общество. Впрочем, потом она бросила его и ушла к другому, разбив юному обожателю сердце. «Забавно», — говорит он, — «эмигрант всегда чувствует раздвоенность. Два дома, две страны, два языка. Эта двойственность всегда с тобой. Твоя изначальная родина всегда с тобой, равно как и чувство разделенности. Ты состоишь наполовину из прошлого, наполовину из будущего. Когда я покидал родную землю, я был молод. Шла война, и я понимал, что, вероятно, уезжаю навсегда. А если и вернусь, дом уже не будет прежним, таким, каким я его знал раньше». Так неожиданно слышать от него все эти признания. Он кажется таким ранимым. Голос его дрожит. В нем страсть, боль утраты, горечь поражения. Он говорит о том, сколько пришлось пережить и как тяжело достался ему успех. Анасис улыбается. «Ты удивлена? Думала, что я не такой? Считала меня бесчувственным дельцом, который идет напролом к цели, пока не получит желаемое, переступая через жертв и продолжает идти вперед? Я этого не говорила. Тебе и не надо ничего говорить. Я наполовину укрыта простыней. Он проводит ладонью по моей груди. Мы молчим. «Ты скоро уедешь?» — спрашивает Анасис. «Я вернусь». «Когда?» «Через несколько месяцев». «Или в следующем году?» «Нет, раньше». «Или через 2 года. Или через 7 лет. Это не важно. Я буду здесь ждать тебя». Его губы вновь касаются моих губ. Руки обнимают и ласкают меня. Я откинулась на подушку, тяжело дыша. Внутренняя сторона левого бедра болит. Мы такие разные. Наши тела еще не притесаны друг к другу. Утром у меня будет все ломить. Странная смесь удовольствия и боли. Меня разбудят солнечные лучи, я буду совсем без сил, но встану и пойду налить себе кофе и съесть тост. Потом поплаваю, посплю немного прямо на пляже или на палубе под солнцем. Я рассказываю Ари, что когда бывала в Греции раньше, она казалась мне какой-то уж слишком прекрасной и почему-то опасной. Уезжая отсюда, я всякий раз ощущала тайное облегчение. Не странно ли? «А как сейчас?» — спрашивает он. «Теперь она мне кажется совсем другой. Он говорит, что его помощница Кики сказала, что я похожа на кошку». «А что ты на это ответил?» — спрашиваю я, засмеявшись. «Сказал, что когда-нибудь ты привезешь сюда Джона и Кэролайн, и я поеду с ними на рыбалку». «А еще что?» «Больше ничего. Но мне бы хотелось как-нибудь порыбачить с ними». Я улыбаюсь. «Приезжай в октябре», — предлагает он. «Я планирую поехать в Камбоджу, а все остальное время буду с детьми». «Заезжай в Грецию на пути из Камбоджи. Посмотрим». «Ты едешь одна?» «Дэвид Ормсби-Гор едет со мной. Он кивает. Надежный. Добрый. Он фасад? Или реальность, скрывающаяся за фасадом? Дэвид и верный друг, и фасад, но также и то, что скрывается за фасадом. Три в одном. Все это правда? Нет. Правда — это то, что мы едим, с кем спим, чего хотим и о чем мечтаем. За день до отъезда я купаюсь под дождем. Гроза налетела внезапно, хотя Ари предупреждал, что это может случиться. Вообще-то дожди летом идут редко. Небо было такое чистое, что я ему не поверила. Мы даже чуть не поругались из-за этого утром. Потом ветер переменился. С моря надвинулись вертикальные облака, они обложили остров. И тогда я поняла, что Анасис был прав. Будет буря. Тучи не растянутся быстро, будет дождливо целый день. Но я все равно решаю поплавать. Тяжелые капли падают на поверхность воды, отскакивают от нее и сверкают в воздухе. Интересно и захватывающе наблюдать за ними и за тем, как во мне растет душераздирающая тоска, откуда она, пока непонятно.